почему ты в этом так уверена? Он же твой ребенок, не так ли?» И она уехала обратно в Нью-Йорк, а вскоре разъехались и остальные гости. Олли помог Агнес убрать, а потом прилег у бассейна и невольно стал думать о Саре, задаваться вопросом, что она сейчас делает. Они всегда отмечали 4 июля, а этим летом исполнилась бы 19-я годовщина их свадьбы. Потом его мысли переключились на другое, на родителей, отца, Маргарет Портер. Олли хотелось знать, интересовался ли ею отец серьезно, или просто рад был найти в ней собеседницу и помощницу, а, возможно, и то, и другое. Странно, что отец мог бы интересоваться кем-то, кроме своей покойной супруги. Забавно, — подумал Оливер, — у всех кто-то теперь есть. У Сары, Жан-Пьер, у отца Маргарет... И даже у сына есть подруга, которая вынашивает его ребенка, а я один. И жду, что кто-то придет в мою жизнь и отстроит всю ее заново. Но случится ли это вообще когда-нибудь? «Папа!» — это была Мел. Она негромко окликнула его, вглядываясь в темноту. «Ты тут?» «Я у бассейна. Что случилось?» «Я просто так убедиться, что с тобой все окей». Она подошла и села рядом с ним. «Не беспокойся, доченька, все в порядке». Олли коснулся ее длинных светлых волос и улыбнулся. Мел была славная девочка, и их отношения снова наладились. После переезда в Нью-Йорк она обрела покой и сблизилась с отцом как никогда. Такого взаимопонимания у нее не было даже с Сарой. «Здорово было сегодня, да?» «Да», — ответила Мел, и, словно угадав мысли отца, спросила, «Что ты думаешь о дедушкиной приятельнице?» «Маргарет? Она мне нравится. Как, по-твоему, он на ней женится?» Мел, похоже, была заинтригована, и это вызвало у Оливера улыбку. «Сомневаюсь, он слишком любил бабушку. Такое можно найти только раз в жизни». «Я просто так спросила». И тут же задала новый вопрос, который ее беспокоил. «А как ты считаешь, мама выйдет за Жан-Пьера? Он настолько моложе ее?» «Не думаю, милая. Мне кажется, для мамы это просто развлечение». Мелисса с облегчением кивнула. «Господи! Но бедная Сандра! Это какой-то ужас!» Оливер кивнул в знак согласия. Его вдруг рассмешило, что они перемывают косточки гостям после их отъезда, словно супруги, которым не о чем больше говорить. «Меня бесит, когда я вижу, как Бен гробит ради нее свою жизнь, работая мойщиком посуды, чтобы ее содержать». А что они сделают с ребенком, Бог их знает. Я считаю, что им следует отдать его в приют, но Бенджамин настаивает, чтобы его оставить. И что дальше? Будь я проклят, если разрешу им жениться. Мне кажется, Бенджамин на самом деле этого не хочет. Он просто старается поступать с Сандрой благородно. Но, похоже, она ему тоже изрядно надоела. К тому же она с интересом поглядывала на других мужчин. По-моему, она сама не знает, чего хочет. Боже мой, пап, представь себе, в 17 лет родить ребенка. Вот-вот, вспомни про это, моя дорогая, когда в тебе заговорит голос природы». Олли погрозил дочери пальцем, а та рассмеялась и зарделась. «Не беспокойся, я не такая дура». Оливер не совсем понял ее. То ли она никогда так не поступит, то ли если поступит, то будет осторожнее. Про себя он подумал, что надо бы попросить Дафну поговорить с Мелиссой на данную тему до того, как дочь уедет во Францию. «Сэм спит, как суслик. Может, и нам пора ложиться». Олли встал, потянулся, и они, держась за руки, медленно пошли в дом. Минувший день был чудный, солнечный и жаркий, а ночь подарила прохладу. Именно такую погоду он любил. Оливер поцеловал Мелиссу, пожелав ей спокойной ночи, пошел к себе, лег в постель и стал раздумывать о случившемся за последние месяцы. Сколько произошло перемен, и каких разных! Год назад здесь была Сара, его мать, Бенджамин был еще ребенком, все они за этот год вступили в какой-то новый этап жизни, если не все, то, по крайней мере, некоторые. Он ничего не знал о Саре, судя по всему, она продолжала искать себя. Он же, наконец, почувствовал почву под ногами. Погружаясь в сон, Олли успел еще вернуться к не дававшим ему покоя мыслям об отце и Маргарет Портер.